Глава 18. О том, что голод не тетка, а Кузька очень похож на Зеленобородова. Тимофей Митрофанович и Сергей Николаевич, слесари парка электропоездов метро, с некоторых пор стали задерживаться на работе позже обычного. Оба сухощавые, невысокие, они походили на братьев. Только один, Тимофей Митрофанович, чуть постарше и чуть повыше, а второй, Сергей Николаевич, помоложе, поживее. «Чего это они по ночам шарят в поездах?» – удивлялись их товарищи по работе. «Никак ищут клад в кожаных диванах?» И, встречая дружков, подмигивая, спрашивали. «Ну как, еще не нашли?» «Да пока нет», – смущенно говорил Тимофей Митрофанович и косился на шагающего рядом напарника. «Ты, поди, разболтал», – строго спрашивал он, когда они оставались одни. «Да ты что?» – обижался Сергей Николаевич. «Я думал, это ты не вытерпел». Подозрительных разговоров в электропоездах с той памятной ночи им не довелось слышать. Но зато среди работников метро разговоров было хоть отбавляй. Кто-то из депо побывал на суде, и об истории с пирожками знали все без исключения. Друзья каждую ночь обходили вагоны, ведя производственные разговоры. Чтобы не спугнуть невидимок, они делали вид, что тщательно осматривают состояние обшивки на сиденьях. Но все безрезультатно. Невидимок, о которых под большим секретом неделю назад рассказали им в милиции, не было. Как в воду канули. Однажды, устав после тщательных и безрезультатных поисков, искатели клада присели на коричневый диван. «Знаешь, Тимофей, какая мысль у меня вот уже несколько дней не выходит из головы? Ну, а ведь мы, должно быть, спугнули птичек, и они теперь, может, спят себе спокойным сном на другой линии». «Ну, конечно. Спят они сейчас, милые голубчики, да над нами посмеиваются. Тоже, мол, сыщики в метро нашлись. Я вот что думаю, не сообщить ли об этом в милицию?» «Да, пожалуй, надо». Слесари вышли из вагона и вдруг остановились. В соседнем поезде слышались знакомые голоса. «Ты вот что», – шепотом сказал Тимофей Митрофанович, – «беги, звони, а я тут покараулю». Он подошел поближе к окну, из которого слышался довольно громкий разговор. «Так он и не пришел? Нет, целый день простоял там на углу, все без толку. Понимаешь, мне кажется, что этот человек в сером пальто и есть зеленобородый. Значит, надо следить». «А как же он в Москве оказался?» «Вот этого-то я и не знаю. Но ведь раз он волшебник, значит, он, наверное, может как-нибудь передвигаться. А если даже не он? Все равно этот парень должен знать секрет. Как из невидимок стать видимками? Помнишь, как он ловко из пузырька что-то выпил и готово? Что же мы будем теперь делать? Есть хочется, страшно, хоть бы хлебца маленько. Может, домой нам поехать? Как же уехать, если зеленобородый где-то здесь? Без него мы пропали. А потом что мы скажем ребятам? Ведь это я их превратил в невидимок. И как это меня угораздило?» «Да, пожалуй. А потом еще эти пирожки. Я уже посчитал, нам нужно 18 рублей, чтобы отдать долг Дарье Матвеевне. Стоп, нас, кажется, подслушивают». Тимофей Митрофанович, который приблизился к окну настолько, что его заметили, торопливо отскочил назад. Но было уже поздно. «Паша, надо уходить! Это что-то подозрительное!» «Хлопцы!» – взволнованно сказал тогда слесарь. «Дело вот какое. Ваши родители беспокоятся о вас. Они прислали письмо в Москву. Просят, значит, помочь найти Вадима Смирнова и Павла Кашкина. Это ведь вы, не правда ли? Вот я вам сейчас скажу приметы. Вадим Смирнов, Ученик 5 класса, 11 лет, волосы русые. Похоже, что я. Вот видите, глаза серые есть? Есть. Нос прямой, над верхней губой родинка. Есть? Есть. Ну вот видите, теперь Кашкин Павел. Волосы рыжеватые, глаза светло-карие. Кажется, есть. Рост большой, нос чуть вздернутый. Одну минуточку. Димка, у меня что, и вправду большой рот? Нет, здесь ошибка. Что значит большой рот? У меня самый нормальный. Можете посмотреть сами. А нос чуть сдернутый и подбородок круглый? Уже менее уверенным тоном спросил Тимофей Матвеевич. Это есть? Так точно, все на месте. Вы тут вот, хлопчики, горевали о еде. Может, пойдем ко мне? Поедите, поспите, как полагается, досыта, а? Я живу за городом. Может, слышали? Расторгуева. От Павелецкого вокзала рукой подать. Не слышали? Ну, ничего, что не слышали. Стало быть, у вас все впереди. Спасибо вам, но только нам нельзя к вам ехать. Почему же? А вы нас отправите в милицию. Зачем же обязательно в милицию? А потом, если вы люди честные, так чего вам милиции бояться? Она, наоборот, помочь в беде может. Это не про вас ли пропечатали в газете, что вроде девчонку из-под машины спасли, Марусю Логинову? Было такое. Ну вот, видите, оживился слесарь. А ведь она, Марусенька, начальнику городского-то управления милиции дочкой приходится, полковнику Логинову. Вот оно как. Так что, в случае чего, прямо к Логинову, Василию Михайловичу. Он уж вас в обиду не даст. А далеко это, Расторгуева? Дом-то мой? Да нет, недалечко. Минут 40 езды, а то и меньше. Может, поедем, а, Димка? Ну, хорошо, мы поедем. Спасибо вам большое. Сергей Николаевич вернулся через несколько минут и застал своего напарника в обществе ребят. Об этом можно было догадаться по оживленному разговору, который слышался из вагона. «Значит, вы были знакомы с Зеленобородым?» — с недоверием спрашивал мальчишеский голос. «Да вот так, как сейчас с тобой разговариваю, так разговаривал с ним». «Вот здорово! Нам, Димка, просто повезло!» «Все равно до утра ждать электрички. Может, расскажете нам про Зеленобородова?» – попросил Вадим. «Ну что ж, это можно», – согласился Тимофей Митрофанович. «Благо, времечко есть. Отчего не вспомнить, что было, да чего и не было?» Старик почесал в затылке, хитро улыбнулся одними глазами. И начал издалека. Первая легенда о старике-озорнике. Давно это было, недавно ли, а только жил да поживал на свете паренек один. Кузьмой его звали. Ну, кто и Кузькой назовет, тоже не обижался. Он ведь сам-то любого мог обозвать как угодно. Озорник был, свет таких не видывал. Бывало, девчонки на вечерку соберутся, а он чертом обрядится, да и давай их за косы-то дергать. Другая и знает, что эта Кузька развлекается, да все одно страшно. Черт, черт и есть. Верили тогда люди во всякую чепуху. Ну, завтра, конечно, все срамят, проклинают Кузьку. А он нет, чтобы повиниться, исправиться там. Он еще какую проказу выдумает, да похлеще первой. То двух коров хвостами свяжет и стегает их крапивой, то скамейку подпилит, сядут на нее старухи посумерничать, хлоп на землю. Одним словом, озорник и только. Ничего сделать не могли с ним. Собрались раз старики и промеж собой говорят. Надо, мол, его проучить разок-другой. Да так проучить, чтоб он озоровать-то бросил. Долго думали, День думали, ночь думали, еще ночь днем прихватили и придумали, наконец. Вот однажды Кузьма снова пришел на вечерку, распугал девчат, а одна не боится его вроде. Стоит себе, семечки пощелкивает. Кузька даже удивился, что за смелая за такая. Вот я тебя, мол, крапивой сейчас. Сорвал крапивы, да к ней, значит. Да и очутился в яме. Бился он, бился, а выбраться не может. Ну, ночью кое-как вылез, ушел домой. А только учеба-то впрок ему не пошла. Хуже прежнего стал шуметь по селу. Девушке этой просто проходу не дает. Однажды поймал, да и привязал косами за дерево. А в одном доме окна и двери ночью заколотил. Люди выйти хотят, а не тут-то было. Разозлились люди на зырника, сил нет. Снова собрались старики. День с ночью думали, еще день с ночью, да еще третьи сутки прихватили. И придумали наказание Кузьке. Поймали его всем селом, вечером в мешок завязали, да и понесли на берег озера. У нас за селом озеро широкое, берега круты. Я ведь сам-то родом тоже из Сибири. Вот бросили Кузьку в озеро и пошли. Пришли домой и говорят, ну все, был Кузька, да не стало, некому больше озоровать. А Кузька-то, верите, не верите, лежит себе на дне озера и думает, куда это я попал? Выбраться из мешка все же не может. Чувствует худо дело. Сперва было катался, бился, потом примолк. Вдруг слышит рядом снаружи голос, хитрый, старушечий. «Что, сынок, попался?» «Попался так попался», — отвечает Кузька. «Хочешь, выручу?» «Хочу». «Только уговор. За выручку ты отдашь то, что у тебя есть, а я тебе то, чего у тебя нету». «Ладно», — согласился Кузька, а сам подумал. «У меня в карманах ничего вроде ценного нет, а у старухи и подавно, так что баш на баш и выйдет. Да, и обмануть старуху завсегда можно». Исчезла старушка, а Кузька все лежит в мешке, да лежит. Час прошел, другой, третий пошел. Кузьке тошней тошного стало. Вдруг опять голос снаружи. «Лежишь?» «Лежу». «А ты что, не выполнила обещание?» «Развязывай мешок скорее, старуха». «Я, во-первых, не старуха, а во-вторых, это обещала тебе моя бабушка». «Ну все, развязывай, бабушка, дедушка. Давай сперва меняться». «Опять меняться? Обалдели вы все, что ли? Хватит, развязывай, говорю». «Ну, не хочешь, не надо, лежи себе». «Эй, постой, чего торопишься?» Не дает человеку подумать. «Ну, куда ни шло, давай меняться, только выпусти меня отсюда». «Ладно, выпущу, только отдай мне то, что у тебя есть, а я тебе то, чего у тебя нет». «Согласен». И снова никого. «Что за чудеса?» — думает Кузька. «Видимо, что-то у меня есть самое дорогое, ради чего они все стараются. Только что?» Думал, думал, ничего не придумал. Ан, вот опять кто-то подошел. Али подплыл. Не может ничего понять Кузька. «Значит, меняешь?» — голос опять новый. «Да меняю, меняю, вот привязались. А что на что меняешь?» «Будто не знаешь, что есть, на то, чего нету». В ту самую минуту мешок и раскрылся. Вылез Кузька и видит, вода кругом, спереди, сзади, сверху, а снизу дно, усеянное мелкими камнями. И висят прямо перед ним в воде три темные тени. Вот одна опустилась на дно и превратилась в старуху. Из ушей и носа ее торчал мох. Морщинистое лицо было похоже на кожуру, грецкого ореха. Вот одна опустилась на дно и превратилась в старуху. Из ушей и носа ее торчал мох. Морщинистое лицо было похоже на кожуру грецкого ореха. — А, золотой, молодой! — с ехидной улыбкой сказала водяная старуха. — Отдавай, что обещал. — А я и не отказываюсь. И Кузька выворотил карманы. — Бери, что хочешь. Старуха злобно засмеялась. — Хитришь, зачем мне всякое барахло? Молодость-то у тебя есть, а старости нет. Вот и подавай мне свою молодость, забирай мою старость. Нет, — сказал Кузька, укладывая в карманы свое добро, — так дело не пойдет. И вдруг голос его стал хриплым, старческим, а старуха расправила плечи и стала молодой красавицей со злым взглядом зеленых глаз. Кузька взглянул на ее зеленовато-белые руки, которые стали теперь гладкими и нежными, а потом на свои и вскрикнул. Кожа на его руках обвисла и сморщилась. Поясницу заломила, скрючила ноги. Тут опустилась вниз вторая тень. Тут опустилась вниз вторая тень. Это был огромный черный таймень. «Ну, Кузьма Озерович, давай меняться!» Кузька похолодел. «Хватит!» — несмело сказал он. «Я уже отдал все самое дорогое, что у меня было, молодость свою отдал!» «Нет, милый дружочек, не все и не самое дорогое. Есть у тебя человеческий облик, а нет облика рыбьего. Отдавай мне человеческий, забирай себе рыбий!» Открыл Кузька рот, чтобы ответить, а вылетел изо рта только писк. Хотел Кузька руками взмахнуть, а вместо рук у него плавники. А таймень превратился в молодого красавца со злым взглядом зеленых глаз. — Пойдем, дорогая, — сказал он бывшей старухе очень любезно. — Мы 1000 лет ожидали этого дурака. Кузька что-то кричал, бил хвостом и успокоился только тогда, когда кто-то постучал ему в бок. Кузька оглянулся. Рядом с ним плавал малюсенький плешивый старичок. «Эгей, Кузька, ты со мной еще не рассчитался?» «Да у меня же забрали все», — запищал Кузька и заплакал. И слез его не было видно кругом. Вода. «Нет, не все!» — захихикал старик. «Не все, не все! У тебя еще остался твой длинный рост, теперь он тебе не нужен. Какая разница, будешь ты большой рыбой или маленькой, а в обмен я сделаю тебя волшебником!» «Ну, хорошо!» — согласился Кузька. «Давай меняться!» Тимофей Митрофанович умолк. «А дальше, дедушка, а дальше?» «А дальше будет в следующий раз», — ответил чей-то незнакомый голос. Мальчики оглянулись. В дверях вагона стоял лейтенант милиции. Это был Леня Фомин.